Последовала короткая пауза. Затем Горов осторожно спросил: «Какие приспособления?» Пониетс сделал небрежный жест рукой. «Видишь этот эскорт?» «Ну, вижу, ты про приспособления выкладывай». «Скажу. Вот, послушай. Нас сопровождает личный эскорт Ферла. Дар Верховного Магистра. Это Ферл устроил для нас». «Вот как?» «А как ты думаешь, куда нас направляют?» «На его собственные копи, вот куда. Слушай», — Пониетс оживился, «я ведь говорил тебе, что собираюсь делать деньги, а не трепаться. Да, я отдал трансмутатор даром. Ни за что, кроме риска оказаться в газовой камере. А такая цена ничего не добавляет к моей квоте». «Вернись к копям, Пониетс, откуда они-то?» «А они фигурируют в договоре об оплате. Мы отправляемся за оловом, Горов. Мы наполним оловом все отсеки этой старой развалины, да еще и тебе останется. Слушай внимательно. Я спущусь с Ферлом вниз в шахту, а ты прикроешь меня сверху на тот случай, если Ферлу вздумается с нами шутить. Вот так он расплатится, Горов». «За трансмутатор?» «За весь груз атомных приспособлений. Загнал за двойную цену плюс вознаграждение». Он стыдливо пожал плечами. «Осознаю, что это надувательство. Но мне нужно квоту выполнить, ясно?» Горов растерянно спросил: «Может, объяснишь все-таки?» «Что тут объяснять? Просто как в школе. Понимаешь, Горов, этот умник посчитал, что я у него в ловушке. Его слово значило для Верховного Магистра больше, чем мое. Он взял трансмутатор, хотя на Сконе это считается уголовным преступлением. Но в любой момент он мог бы оправдать свой поступок тем, что совершил его якобы для того, чтобы устроить мне западню из чисто патриотических соображений и обвинить меня в продаже запрещенного товара». «Это как раз понятно». «Естественно. Но мы не просто дали друг другу слово. Видишь ли, Ферл никогда в жизни не слышал о такой замечательной штучке, как микропленочная камера». Горов расхохотался. «Вот-вот», — продолжал Пониетс, «он держал руку на пульсе. Я был связан по рукам и ногам. Но продавая ему трансмутатор, я вмонтировал в это устройство микропленочную камеру, а на следующий день вынул. В результате я стал обладателем первосортной видеозаписи того, как бедняга Ферл, выжимая из трансмутатора последние эрги, получил первое золото и кудахтал над ним, как курица, снесшая первое в жизни яйцо». «И ты, конечно, показал ему пленку?» «Через пару дней. Бедолага, он раньше никогда не видел объемного цветного звукового фильма. Он утверждал, что он человек без предубеждений, но я прежде не встречал более напуганного взрослого мужчину. А когда я сообщил ему, что у меня есть проектор, который я установил на центральной городской площади и настроил на включение в полдень, и эту кинокомедию посмотрят миллионы фанатичных осконцев, которые тут же разорвут его на части, он просто-таки упал к моим ногам. И что вполне естественно, был готов заключить любую сделку на моих условиях». «Ну, а...» Горова душил смех. «На городской площади действительно был проектор?» «Не было, конечно. Но дело-то не в этом. Главная сделка состоялась. Он купил у меня все приспособления до единого и все, что было у тебя, согласившись уплатить нам оловом, сколько увезем. Соглашение подписано. Я передам тебе копию, прежде чем спуститься с ним в шахту, на всякий случай». «Да, но станет ли он заниматься продажей приспособлений?» «Почему бы и нет? За счет продажи он не только покроет расходы, но и наживется, что компенсирует ему оскорбленное самолюбие. А главное, он станет следующим верховным магистром и таким, что Академии лучшего и не пожелаешь.